слова никакие. Если ты мечтаешь, мечтай, а не веришь ко всему, будь готов. Снова замерли ад и рай. Бойся ходячих.